Глава вторая. Вижу цель, не вижу препятствий. Бизнес-план. Зал был переполнен. Сотни школьников со всей России съехались на конкурс молодежных стартапов. В первом ряду сидели члены жюри, организаторы конкурса и потенциальные инвесторы, люди, готовые вкладывать деньги в перспективные проекты. Все они то и дело прерывались на важные звонки и порой говорили на каком-то совершенно особенном языке, русском вперемешку с английским. Федя сидел в зале, страшно волновался и ждал своей очереди. Он узнал о конкурсе случайно, всего 2 дня назад. Федю вызвала завуч и предложила выступить с рассказом о его волонтерском проекте по спасению раненых зверюшек, как она выразилась. Федя воодушевился и решил просить денег на свою мечту. Он много раз лечил животных, выхаживал, а потом пристраивал в добрые руки. Так у Феди появилась идея — создать ветеринарную клинику, на базе которой будет работать приют. Ему очень хотелось организовать все на самом высоком уровне. Он сделал красивую презентацию с фотографиями старенького спаниеля, кошки с раненой лапой и скворца со сломанным крылом. Всех их вылечили. И о судьбе каждого из них у Феди был готов подробный рассказ. Наконец его вызвали на сцену. И зал, и жюри слушали очень внимательно. Но через 5 минут, когда Федя только добрался до жизнеописания кошки, в жюри зазвенел колокольчик. Это означало, что его время истекло. Федя испуганно замер. Молодая женщина из жюри пренебрежительно подняла бровь. «А где ваш бизнес-план? Чего вы хотите от нас? Только, пожалуйста, очень кратко и по существу». «Бизнес-плана пока нет», — растерянно ответил Федя. «А хотел бы я денег на открытие ветклиники». «А на что именно тебе нужны деньги?» — мягко спросил один из членов жюри. Он выделялся из всех. Одет в обыкновенные джинсы и пуловер, седые волосы, заправленные в аккуратный хвостик, в ухе маленькая серьга. «На лучшее оборудование». Чтобы был и ультразвук, и томограф, и операционная. На самых лучших профессиональных врачей. Хочу платить им достойную зарплату. Это замечательно. Но почему ты считаешь, что к тебе придут работать лучшие врачи? Что в твоей клинике будет такого, что их привлечет, и чего не будет в других? Почему люди захотят работать именно у тебя? Почему хозяева будут приводить своих животных именно к тебе? Чем ты будешь отличаться от конкурентов? Седой забрасывал Федю вопросами. «Точно не знаю», — окончательно растерялся Федя. «Ну хорошо. Последний вопрос. А сколько денег тебе нужно?» Остальные жюри уже не смотрели на Федю, а тихо переговаривались о чем-то своем. «Пока не посчитал», — упавшим голосом сказал Федя. «Вот что, дружище», — подытожил Седой. «Дело ты задумал хорошее. И парень ты классный. Но пришел к нам с мечтой, а мы работаем с целями. С конкретикой, то есть. Понимаешь, у нас не так много времени, чтобы понять, стоит ли твоя идея наших денег. Мы ждали от тебя питч, быстрый и внятный рассказ о проекте. Но, кажется, ты сам не совсем понимаешь, чего хочешь. Так что подготовься хорошенько и приходи в следующем году». «Пригласите, пожалуйста, следующего участника», — обратился он к организаторам. И Федя ушел. От слов к делу. Как мы выяснили в прошлой главе, мечтать — это классно. Здорово, когда у тебя есть мечты. Но что с ними делать? Как воплощать в реальность? Есть такая проблема. Не все переходят от визуализации желаний к действиям. Не все превращают мечту в цель. Поэтому у многих людей мечты так и остаются нарисованными на картах желаний. Именно это произошло с Федей. Он отлично мечтал, но не был знаком с целеполаганием, то есть не умел ставить цели. Поэтому давай-ка разберемся, как правильно это делать. Формулируем цель правильно. Пока твои желания крутятся в голове, это всего лишь фантазии. Забыть о них легко, а реализовать сложно. Чтобы желание превратилось в цель, его обязательно нужно записать. Записал? Посмотри внимательно на то, что получилось. 50% успеха в достижении цели — это правильная формулировка, поэтому сейчас мы над ней немного поработаем. Первое. Первым делом проверь, не закралось ли в нее какое-нибудь «не». Например, «хочу не заболеть на каникулах» или «хочу не провалить экзамен». Наш мозг такое не любит, потому что приходится концентрироваться на негативе. Формулируй цель позитивно. Пиши, к чему ты хочешь прийти, а не от чего избавиться. «Хочу быть здоровым на каникулах». «Хочу сдать экзамен на отлично». Второе. Затем проверь, что цель относится к тебе, и ее достижение зависит от тебя. Хорошая оценка на экзамене — это то, чего ты можешь добиться сам, если будешь готовиться. «Хочу, чтобы родители купили мне новый телефон» — это плохая цель, потому что ее исполнение полностью зависит от родителей. А вот такая цель подойдет. «Хочу накопить денег и купить себе новый телефон». Ее исполнение зависит от тебя. Третье. Чтобы сделать формулировку еще лучше, используй метод SMART. Согласно этому методу, любая цель должна быть specific, measurable, achievable, relevant, time-bound. Его придумал и описал в своей книге «Практика менеджмента» американский ученый Питер Друкер. Кстати, этой книге уже больше 60 лет, а методом до сих пор пользуются по всему миру. Specific — конкретный. Какого результата ты хочешь достичь? Четко ли ты представляешь себе этот результат? Например, ты собираешься поставить себе цель сдать хорошо ЕГЭ или ОГЭ по математике. Но что для тебя значит «хорошо»? Набрать определенное количество баллов — вот это уже конкретная цель. Measurable — измеримой. Какие факты и цифры подтвердят, что цель достигнута? Набрать 80 плюс баллов по математике на ЕГЭ. Измеримая цель, потому что ее достижение можно легко проверить. Achievable — достижимой. У тебя уже есть то, что нужно для достижения цели. Чему нужно научиться? Сдать ОГЭ по математике на 22 плюс баллов — вполне себе достижимая цель, если знаешь, что нужно для этого сделать. Например, каждый день решать задачи в соответствии с планом подготовки. Relevant — актуальный, соответствующий другим целям. Для чего эта цель нужна? Не противоречит ли она другим твоим целям и ценностям? Если у тебя серьезные планы на будущее, то успешная сдача ОГЭ — важный шаг к осуществлению этих планов. Значит, данная цель релевантна другим. Time-bound — привязанный к определенному сроку. Чтобы цель точно сработала, обязательно поставь себе сроки и не забывай про достижимость. Подготовиться к экзаменам можно за 2 недели, можно за 6 месяцев, а можно когда-нибудь. 2 недель для такой цели может и маловато, 6 месяцев — в самый раз. А вот когда-нибудь почти наверняка значит никогда. Если ты суперамбициозный, можешь усложнить себе задачу. Ставь цели в формате SMARTS. Последнее S означает stretching — вытянутая, развивающая, напряженная, то есть цель, которая чуть круче, чем ты прямо сейчас можешь достичь. Например, если для тебя подтянуться 20 раз — это уже серьезное достижение, повысь цель до 30 раз. Это здорово мотивирует и позволяет добиться классных результатов. Возможно, ты не подтянешься 30 раз, но подтянешься 25, а это уже больше, чем 20. Четвертое. После того, как запишешь цель по методу SMART, обязательно проверь ее на экологичность. Цель экологична, если от ее достижения никто не пострадает. Ни ты, ни другие люди, ни животные. Не ставь цель сдать ЕГЭ, ОГЭ на максимальный балл, если понимаешь, что у тебя совсем не останется времени ни на другие предметы, ни на отдых, и это в конце концов плохо скажется на твоем здоровье. Может быть, стоит тогда немного скорректировать цель? Например, сдать ЕГЭ по математике на 70 баллов. Не ставь цель завести кошку, если у члена семьи аллергия. Это не обязательно значит, что нужно теперь полностью отказаться от своего желания. Его можно трансформировать. Например, найти гипоаллергенную породу кошек. Другой пример неэкологичной цели. Ты хочешь стать пилотом, грезишь о полетах, но твое зрение не позволяет поступить в соответствующий вуз. Ты можешь обмануть приемную комиссию ради мечты, но управление самолетом с таким зрением может обернуться катастрофой и для тебя, и для твоих будущих пассажиров. Помни, цель хороша тогда, когда она не приносит вреда другим. Делаем сложные цели простыми. Здорово, когда мечту удается разложить на простые и понятные цели. А если не получается? Вполне возможно, что в твоем списке 100 появятся желания, которые на первый взгляд кажутся нереальными. Например, «хочу стать знаменитым» или «хочу через 10 лет стать президентом банка и ездить на Порше». О таких желаниях очень приятно думать, но вот как исполнять? Как к ним подступиться? Спокойно. Любое желание можно превратить в цель. Вопрос только в том, что некоторые из них могут быть, первое, абстрактными, очень расплывчатыми. Совсем не ясно, что нужно делать для их реализации. Второе. Долгосрочными. Очень масштабными. Идти к ним придется долго, очень долго. Разберемся сначала с абстрактными целями. Стать знаменитым, много зарабатывать, жить в доме на берегу моря. Перевести их во что-то конкретное и измеримое сложно. Очень уж они неопределенные. Значит, надо сделать их более определенными. Для этого мы предлагаем использовать технику, которая называется «веер возможностей». Веер возможностей позволяет прощупать неизвестное без особых рисков. Если в какой-то момент ты поймешь, что идешь не туда, всегда можешь сменить направление. Абстрактная цель хороша тем, что ее можно достичь разными путями. Если тебе нужна пятерка по-русскому, то хочешь не хочешь, а придется готовиться. Без вариантов. А вот если решил стать знаменитым, вариантов полно. Можно прославиться как артист, как писатель, как блогер, как изобретатель и так далее. И вот как можно проработать цель «стать знаменитым». Шаг первый. Перечисли несколько путей, которые могут привести тебя к цели. Стать крутым профессионалом в своей области. Написать захватывающую книгу. Стать известным блогером. Сделать важное научное открытие. Получился веер из 4 возможностей, каждая из которых хотя бы немного тебя привлекает. Теперь выбери один из вариантов и разложи его по методу SMART. Например, если пойдешь по пути блогера, цель в итоге может выглядеть так. За 3 месяца раскрутить свою страничку в социальной сети до 3000 подписчиков. Шаг второй. Выполни действия, необходимые для достижения этой цели. В прошлом шаге ты превратил абстрактное желание в понятную цель. Дальше эту цель нужно будет разбить на еще более мелкие кирпичики — задачи. О том, как эффективно работать с задачами, мы подробно поговорим в следующей главе. Если коротко, на этом этапе тебе нужно будет определиться с конкретными действиями и выполнить их. Шаг третий. Когда пройдет установленный срок, сверься с результатом. В нашем случае срок — 3 месяца. Когда они закончатся, оцени, насколько ты справился с поставленными задачами и приблизился ли к цели. Если все получилось и тебе нравится, продолжай двигаться в том же направлении. Скорее всего, на этом этапе увидишь еще больше возможностей. Составь новый веер и выбери следующую цель — освоить новую тему, снять серию роликов или создать сообщество блогеров. А если тебе совсем не понравилось работать над первой целью, ты можешь изменить траекторию движения и выбрать другой путь из первого веера. Например, за следующие 3 месяца разобраться в том, как пишутся интересные книги, и попробовать написать 1 главу. А теперь вернемся к другому нашему примеру. «Хочу через 10 лет стать президентом банка и ездить на Порше». Вроде бы эта цель очень конкретная, но при этом настолько далекая, что не знаешь, как к ней подступиться. Смартизировать ее сложно, потому что 10 лет — очень большой срок. За это время может столько всего произойти и поменяться. Возможно, банками уже будут управлять роботы, а Porsche вытеснят электромобили. Цели, которые ставят больше, чем на год, называют долгосрочными. Федина цель — открыть ветеринарную клинику. Тоже такая. В ее формулировке нет конкретных цифр, но Федя точно не сможет выполнить ее быстро. На это у него может уйти не один год. Что делать в таком случае? Если цель слишком большая и потребует много времени, надо выделить отдельный ее компонент и работать с ним. Чтобы это сделать, подумай, чего тебе не хватает для достижения цели и как это получить. После конкурса стартапов Федя понял, что пока не знает ничего о бизнесе и не умеет общаться с инвесторами. Стоит погрузиться в эту тему и разработать достойный проект для следующего конкурса. Также хотелось бы больше узнать о лечении животных. Сам Федя только ухаживал за ними и перевязывал лапы, но все серьезные процедуры проводили врачи. Вот бы самому стать таким врачом. А еще хочется собрать команду друзей животных, таких же, как он. Может, они проникнутся его идеей и даже согласятся работать в его будущей клинике. Так Федя разделил большую цель на три компонента: про бизнес, про лечение животных и про единомышленников. Это, по сути, тот же веер возможностей. Разработать проект для инвесторов, собрать команду друзей-волонтеров, поступить в ветеринарный вуз. Теперь Федя может работать с каждым из пунктов по отдельности, формируя цели на более короткий срок и раскладывая их по методу SMART. Например, сначала так. За 3 месяца собрать команду волонтеров, которым интересна идея создания ветклиники. Если все пройдет удачно, то через 3 месяца Федя начнет работать уже над презентацией для инвесторов или над поступлением в вуз. Когда папа Лены в первой главе нарисовал карту ее мечты, он сделал то же самое. Расписал долгосрочную цель на отдельные компоненты-этапы. Ты можешь обратиться к PDF-приложению к аудиокниге, чтобы увидеть эту карту. Веер возможностей одинаково хорошо работает для абстрактных и для долгосрочных целей. Только если в первом случае мы выписываем разные пути достижения цели — стать блогером или написать книгу, то во втором — этапы одного пути, то есть все компоненты, которые нам понадобятся. Хорошо закончить школу и подготовиться к творческому конкурсу. В любом случае, эта техника, как и метод SMART, позволяет сделать цели более конкретными и понятными, а значит, будет гораздо легче начать что-то делать. Лайфхак. Когда сформулируешь цель, лучше всего записать ее на каком-нибудь видном месте, чтобы она как можно чаще попадалась тебе на глаза. Например, на книжной закладке, на первой странице дневника или ежедневника, на рабочем столе ноутбука, планшета или телефона. Если поставишь цель на заставку телефона, то каждый раз при разблокировке будешь напоминать себе о ней. Так ты точно не забудешь, что для исполнения мечты нужно действовать. Попробуй. Первое. Возьми свои самые вдохновляющие желания, которые выбрал в предыдущей главе, и преврати их в цели по методу SMART. Второе. Если какие-то из целей получились долгосрочными или абстрактными, нарисуй для них веер возможностей. Выбери один элемент и тоже его смартизируй. Третье. Задачка для продвинутых. Мы подготовили для тебя таблицу с 12 вопросами для более глубокой проработки целей. Используй QR-код в PDF-приложении, чтобы скачать ее отдельным файлом. Можешь распечатывать и заполнять эту таблицу для каждой новой цели. Ответь на вопросы из этой таблицы. На все. Ничего не пропускай. И получишь отлично сформулированную цель и заряд вдохновения. Хорошо бы запомнить. Первое. Главные условия достижения цели — ее нужно записать, грамотно сформулировать и обязательно действовать. Второе. Правильно сформулированная цель должна быть конкретной, измеримой, достижимой, актуальной и привязанной к определенному сроку. И обязательно экологичной. Третье. Цель, до которой идти слишком долго или вообще непонятно как, можно разделить на отдельные компоненты с помощью веера возможностей. Если какой-то из этих компонентов не сработает или не понравится, ничего страшного. Ты в любой момент можешь выбрать другой.